Вечером в столовой висело ледяное молчание. «Я не ем салат», — заявил слугобраз Шнопс, не родственник. «У меня от них ветры». «Как можно жить без пасты?» — возмутился Бенга. «Это варварство!» «Надеюсь, вы заметили, что моя тарелка так же пуста, как и ваши, господа», — сказал Чудакулли. «Мистер Нат — наш тренер, и я позволил мистеру Нату командовать. И никакого курева сегодня тоже не будет». Послышался хор сердитых восклицаний, и арк-канцлер вскинул руку, призывая к тишине. «Он также требует, чтобы...» Он всмотрелся в неразборчивый почерк Ната и слегка улыбнулся. «Никакого сексуального общения». Эти слова вызвали отнюдь не ту реакцию, какую он ожидал. «В смысле, собраться и поговорить?» — уточнил заведующий кафедрой бесконечных студий. «Нет, это оральный секс», — сказал Ринсвинд. «А орать никто не собирается». Бенга Макарона сидел с ошеломленным видом. «А также я не хочу, чтобы вы ночью шныряли за едой», — продолжал Чудакулли. «Есть правило. Я известил миссис Уитлоу и мисс Медоед, что целиком и полностью поддерживаю распоряжение мистера Натта. Не сомневаюсь, господа, у вас хватит силы воли». «В попытке выказать солидарность с прочими членами команды», — сказал профессор самых современных рун, — «я, кажется, видел в моей комнате оставшийся в мышеловке кусочек сыра». Чудакулли остался в полном одиночестве, и его окружало только эхо упавших стульев. Арк-канцлер вернулся к себе в комнату и бросил шляпу на вешалку. «Должны быть правила», — сказал он себе, — «правила для них и правила для меня». Он подошел к огромной кровати и открыл ящичек с табаком. Вместо табака в нем лежала маленькая записка. «Дорогой арк-канцлер, в связи с тем, что вы одобрили инструкции мистера Натта, чтобы факультет нынешним вечером воздержался от еды и курения, я взяла на себя смелость убрать ваши сигареты и табак. Также, смею заметить, я вынула из буфета все холодные остатки и соленья, чтобы вы устояли перед искушением». «Черт подери!» — негромко произнес арк-канцлер. Он подошел к гардеробу, порылся в кармане курительного халата и обнаружил другую записку, которая гласила: «В соответствии с правилами мистера Натта, получившими ваше одобрение, арк-канцлер», — у миссис Уитлоу даже почерк был укоризненный, — «я взяла на себя смелость вытащить из карманов ваш экстренный запас мятных леденцов». «Гром и молния!» — провозгласил Чудакулли. «Меня окружают предатели. Они преграждают дорогу на каждом шагу». Он безутешно побрел к книжному шкафу и вытащил «Спутник оккультиста Бодри», книгу, которую знал наизусть. А поскольку он ее знал наизусть, на странице 14 оказалось маленькое, изящное углубление, в котором лежал пакетик чрезвычайно сильных лакричных леденцов, унция табака «Веселый моряк» и пачка Уизлы. А также записка. «Дорогой арк-канцлер, у меня духу не хватило. Миссис Уитлоу».